Глава 9. На территории клана Сяо располагалась весьма интересная арена. Она похожа на Колизей и сильно фонит маной. При этом она походит на арены для боев питомцев. На арене раскиданы скалы, деревья, стоят руины какого-то небольшого дома, а также маленький пруд. Ну и два десятка мужчин, жаждущих показать мне Кузькину мать. Они что-то оскорбились моими словами и тем, что я презрительно к ним отношусь. Почему они так решили, я не знаю. Может, потому что я их назвал девочками? Не? Ну а что они? Носят длинные волосы, пользуются кремами и лосьонами. А про то, что носят платье, я вообще молчу. И плевать, что это мужское платье. Ладно. Проверив броню, наручи, оружие и прочее свое снаряжение, я довольно кивнул. К бою готов. Энергия льется через край, а на трибуне за меня болеют три красотки в цепао, каждая из которых своим бюстом повергла всю женскую половину клана Сяо в пучину отчаянной зависти. Да, азиатки что-то плоские все. И пластика у китайцев запрещена, так что как-то так. Сюда бы Олю. Она из плоской коротышки превратилась бы в весьма высокую девушку с соблазнительной грудью. На зрелище собралось несколько сотен человек, может, даже тысяча. Похоже, этот клан далеко не слабый. И, как я понял, все они либо родственники, либо вассалы. Тут все сложно. Как я понял, клан — это что-то вроде объединения группы семей во главе с главной семьей. Если бы князь Белкин стал главой клана, то все аристократы на его земле были бы членами этого клана и подчинялись ему. Правда, есть немало нюансов. К примеру, человек может отделиться от семьи и создать ее ветвь. Тогда он станет вассалом этой семьи. А сама эта семья, к примеру, уже вассал семьи Сяо. Так что новая семья также становится членом клана. В общем, чем древнее клан, тем сложнее его структура. Также здесь, как и у нас, принято отдавать женщину в другой род ради политики. Часто обмен происходит внутри клана, но нередко и между кланами. Так что женщины здесь в таком же положении, как и у нас, если не хуже. Но я отвлекся. Глава клана выдал речь, люди похлопали, и началось сражение. «Я первый оценю твою хваленую силу, северный дикарь!» Из толпы противников вышел женоподобный парень. Он был в красном мужском платье, и оно напоминало одежду одного из тех культиваторов, которые меня тепло поприветствовали, когда я спустился с гор. Впрочем, вижу одеяния и других цветов. Понял. Это они просто обучаются в разных школах, мол, огневики там, воздушники здесь и так далее. И еще один момент. В моем ухе был наушник, так что я понимал парня, который говорил на китайском. Но и они слышали перевод моих слов. «А я вот не обзываюсь». Я тоже вышел вперед и кинул взгляд на парня. Худой, женственный и ростом 1,60 м. «А мне точно можно использовать всю свою силу, и он не помрет?» — спросил я у главы клана. «Старейшины защитят от смертельных ранений», — ответил старик. На нем тоже было мужское платье, но цвета золота. И оно было таким плотным, что самого старика в нем почти не было видно. Кивнув, я вытянул руку, в которой появилась бомбочка. «Ты собираешься использовать против меня алхимию? Как позорно!» — хмыкнул парень и поправил свои практически блестящие черные волосы. «Позорно? Я сам добыл ингредиенты, сам приготовил зелье. Или у тебя какое-то иное мнение?» «Нет», — недовольно хмыкнул китаец. «Алхимия, созданная своими руками, допустима. А теперь готовься. Техника чарующего дракона, упавшего с неба и разбившего мир!» Я едва не оступился и не упал, услышав такое. Но, может быть, в этом и был смысл? Психологическая атака. А тот замахал руками, создавая нечто непонятное. Он что, использует духовную и магическую энергию одновременно? Это вообще как? Но это еще ладно. Вопрос в том, для чего такие извращения? «Приди же, пламенный дракон!» — докричался он, и над ним из огня сформировался китайский дракон. и попрошу не путать с нормальными драконами. В понимании китайцев дракон — это змея с полутигриной головой и непропорционально короткими лапками. Эта хренотень, громко взревев, бросилась на меня. Я даже опешил. Как убивать эту хреновину? Убрав бомбу в кольцо, перенес в руку копье и, наведя на монстра, начал водить острием вокруг оси, раскручивая воздушный поток. Я пока еще лишь тренируюсь в стихийной сильной арахны, но кое-что уже освоил. Техника. Техника паука драконьего копья, бушующий ветряной какой-то там кобздец! Гордо выкрикнул я и услышал в динамиках, как мой переводчик запнулся. Похоже, язык прикусил. А затем поток ветра ударил по дракону, и срать он хотел на ветер. Парень же лишь расхохотался. Ладно, тогда будем по-старому. «Слышь, пес, ты это на меня рычишь?» — рыкнул я в ответ и разбежался, кинувшись на дракона. Тот рычал, снижаясь, и уже приготовил передние лапы, чтобы разорвать меня на части. И тут я подпрыгнул, раскручиваясь в воздухе, а моя ладонь, покрытая алмазным слоем, искрилась от влитой силы. «Супер-антидраконий лещ!» — выкрикнул я и хлопнул дракона ладонью, снеся тому голову, и остальное пламя развеялось. А, понятно. Если использовать духовную атаку вместе с магической, эффективность против таких вот техник существенно возрастает. Приземлившись, я бросился вперед, стремительно приближаясь к парню. Тот малость офигел, но, услышав крики из-за спины, начал махать руками и готовить новую атаку. «Оставший из ада, покоривший небеса и космос великий зверь! Приди же из пепели!» «Да заткнись уже!» Не успел культиватор завершить технику, как получил леща и, пару раз, крутанувшись вокруг своей оси, рухнул на землю. «Болтаешь, блин, 3 часа! Не дуэль, а фарс какой-то!» «Не серчайте, господин Сергей! Студент на то и студент, что лишь учится и постепенно постигает азы силы. Студентам нужно много времени для подготовки действительно сильной техники». Вперед вышел мужчина лет 40. Но одежда у него была клановая. Видимо, закончил обучение и может не носить форму школы. Кивнув, я приготовился к бою, а тот выхватил 2 веера и... «Танец огненного лотоса!» заявил мужчина, и из вееров полетели огненные шары, которые преобразовались в цветы лотоса из огня. Они еще до кучи самонаводящиеся. Да и жар от них шел такой, что ух! «Атака без названия!» — выкрикнул я в ответ и бросил горсть маленьких бомб размером с крупную виноградину. Тот взмахнул веером, выпуская стену пламени, и оно было таким мощным, что глиняные емкости моих бомб треснули, и они сдетонировали. Ох, какая неожиданность-то! Нет, это был сарказм. А вот вещество, вырвавшееся из бомбочек, мгновенно среагировало на пламя и вспыхнуло, окатив огнем противника. Это не магия и не духовная атака, это порошок. Раздался выкрик, и до меня долетели лотосы. Похоже, их не нужно контролировать. В них кусочек воли Создателя. Вот она и ведет их ко мне. Так что я начал давать им леща обеими ладонями. Налево и направо, сбивая и развеивая огненные цветы. Алмазные перчатки неплохо защищали от огня, но не идеально. Поэтому я быстро ощутил, что скоро начну запекаться. Вот только они вдруг развеялись, а мой противник рухнул. Огневик не справился с настоящим огнем? Ха, звучит как анекдот. Впрочем, он хотя бы не умер. Этот порошок может даже металл оплавить. А этот мужчина так, лишь ожоги получил. «Кто следующий?» — поинтересовался я, окинув взглядом остальных. «Вы не стесняйтесь, нападайте все вместе. Я голодный и желаю побыстрее здесь закончить, чтобы продолжить трапезу». Противники переглянулись и вперед вырвались с троя. Один побежал по небу, как по лестнице, второй создал водяной хлыст и ударил по мне, а третий замахал руками, что-то выкрикивая. Из земли же начали появляться каменные шипы. «А теперь моя очередь», — пробормотал я и топнул, вбрасывая в землю волну духовной энергии, разбивая заклинания противника. Левым наручем создал магический щит, приняв на него хлыст, а в того, кто сверху, метнул утяжеленное копье. Воздушный бегун совершил классическую ошибку, и попытался ветром отразить копье, а когда не смог, на его лице появился ужас. Но за миг до удара перед ним появился энергетический барьер, защищая парня. А затем его будто взяли за шкирку и утащили с поля боя. Ха, видимо, старейшины поняли, что тот сейчас умрет, и спасли. Ну и дисквалифицировали. А я уже бежал к воднику. А хлыст у него был хитро выдуманный и походил на бензопилу. Вода в плете была постоянно в движении, поэтому если схватишься за нее рукой, обязательно ее лишишься. Но если взять алмазные перчатки и дернуть на себя, то худой парень отправится в полет. Но вдруг на его пути из земли выросла каменная стена, остановившая полет бедолаги. Однако подбежавший я пнул эту стену, разрушая ее. Ну а парень, который обнимался со стеной, отправился в полет. А затем люлей досталось и третьему. И продержался он недолго. Обычный неуклюжий землевик. Я просто подавил его голой силой. После этого все остальные разом напали на меня. И сразу стало веселее, а переводчица, обалдев от количества криков и всего прочего, нервно рассмеялась и, кажется, упала в обморок. А что вокруг творится-то начала не описать. Один парень летел на мече и метал в меня кинжалы, но их сдуло ветром. А от ветра меня защитила появившаяся скала. Но сверху упали огненные копья, а под моими ногами тем временем уже все во льду. Из него вытягиваются ледяные руки. Еще и электрические крысы всюду носятся. «Смерть!» — громко выкрикнул я, выпуская свою самую мощную ауру, вкладывая в нее немало духовных сил. И вдруг копья обратились простым пламенем. Крысы развеялись, а ледяные руки застыли. Ха, как и думал, их даже атаковать не нужно. Достаточно своей духовной силой сбить их духовное ядро, и заклинания затупят. Но так аурой выходит весьма дорого. Дешевле было бы всем дать люлей. Но заняло бы больше времени. В целом же я теперь понимаю, почему эта культивация не распространилась, к примеру, на Российскую империю. Воина-мага можно обучить за 3-4 года, имея на руках лишь палку и студента, которого этой палкой будут бить, пока он не освоит магический барьер. А здесь духовные и магические практики переплетены с боевыми искусствами, и чтобы освоить все это, нужно усердно тренироваться не один десяток лет. Так что неудивительно, что я вижу студентов, которым уже за 40. Да и обучение стоит немалых денег. Но про монголов и говорить не было смысла. Они простые, как валенок. Взял лук, взял алхимические или магические стрелы, залез на коня и уйди, убивай культиваторов. Да, эти парни могут высоко прыгать, обладают хитрыми техниками и великолепно сражаются в рукопашную, но их попросту задавят числом. Что монголы, собственно, и делают на протяжении сотен лет. И да, с культиваторами тяжело сражаться, и средний культиватор сильнее среднего воина-мага. Но воин-маг может использовать огнестрел и не скупиться на артефакты, чем выравнивает шансы. Впрочем, я сражался лишь со слабаками. Действительно сильные люди остались наблюдать. Впрочем, тут не особо на что было смотреть. Я побил и унизил кучу людей. «Пожалуй, на этом завершим демонстрацию. Надеюсь, Сергей из рода убийц чудовищ смог показать вам, что не стоит зазнаваться и считать остальных слабаками и дикарями», — раздался голос старика. И тут же все, кто остался на ногах, поклонились мне. «Благодарим за учение!» Хором произнесли они, я даже удивился. А они как накинутся на меня всей толпой. Руку жать, да что-то говорить. Бедная переводчица заплакала. Но, как я понял, они все восхищались, просили поделиться секретами и что-то такое. Однако их быстро отогнали от меня, самого меня увели и вновь нарядили в платье. А затем мы наконец-то смогли поесть, но уже в более дружелюбной атмосфере. Похоже, я прошел эту их проверку. «Сергей, позвольте узнать, а все убийцы чудовищ занимаются алхимией?» — спросил средних лет мужчина. Но не один из тех, с кем я сражался. Он сидел в левом ряду столов. «Да, человек не способен уметь все на свете, а алхимия позволяет подготовиться к самым различным ситуациям», — примеру, есть чудовища, которых не берет обычное оружие, но оно уязвимо к морозу. Там нужна алхимическая бомба. Или нападение комаров-убийц. Здесь нужен особый яд. Убийцы чудовищ всегда анализируют своего противника и тщательно готовятся к бою», — объяснил сытый и довольный я. Но девушка рядом со мной плавно переводила на китайский. Прием пищи довольно затянулся, но оставил после себя исключительно положительные впечатления. Особенно 9 сортов чая. Вот любят китайцы чай. И какого у них только нет. Да и эффекты особые. Вплоть до частичного восстановления духовной энергии. Но после приема пищи мы с главой клана отправились в его кабинет, где смогли нормально поговорить. Кабинет же выглядел, на удивление, по-русски. В плане, что есть привычная мне мебель, большой телевизор, на котором показывают наши новости с фронтов, а у стены большой книжный шкаф с книгами на русском языке. «Вижу, вы удивлены», — спросил старик, садясь на большое кресло, перед которым круглый столик и второе кресло. «Мой клан имеет дела со многими иностранцами. Мы производим и поставляем шелковую ткань, магические ингредиенты, а также у нас есть множество производств». «Так и думал», — кивнул ему и сел на кресло. «Я так понимаю, вы ждали меня?» «Можно сказать, что да. Ваш дед дал намек на это, но я понял, о чем он говорил лишь во время вашего сражения. И нет», — он вдруг громко расхохотался, — «где он, я не знаю. Скажу лишь, что он интересовался бессмертным императором». «Понял, спасибо. Тогда перейдем к делу. Чем я могу вам помочь?» Я попытался улыбнуться, но вышло не очень. «Хороший вопрос. Правильный. И я рад, что вы его озвучили. Так проще». Он задумчиво посмотрел на меня, внешне расслабленного. В мыслях-то я уже пинал своего старика. Как знал, что эта скотина в Китае что-то мутит. «Как вы, наверное, знаете, у нас в стране весьма сложная обстановка. С тех пор, как бессмертный император слег с неизлечимой болезнью, в стране начался бардак. Регент императора некомпетентен и является марионеткой в руках верховных кланов. А у тех свои мысли по поводу будущего страны, причем кардинально отличные друг от друга». «Даже так?» Я не мог не удивиться. «Значит, от правительства вашей страны можно ждать чего угодно? Вплоть до вступления в войну?» «Нет», — покачал он головой. «Регент не имеет права объявлять войну. Но, конечно, есть несколько лазеек». «К примеру, если вам объявят войну или коварно и беспричинно нападут?» «Верно. Но и там есть множество условий. Однако давайте пока не будем об этом. Есть более важная тема для разговора». Он вытянул руку, и я почувствовал его духовную силу. Она подхватила сверток на рабочем столе, и тот прилетел на наш маленький столик и развернулся. А там карта. «Похоже, достаточно много людей спятили, раз желают тотальной войны, которая может уничтожить мир, как это случилось 1000 лет назад. Но еще остались кланы, верные бессмертному императору». «И вы один из них?» «Так и есть. И я очень не хочу, чтобы предатели добились успеха». «А чего они добиваются-то?» «Остановление Поднебесной. Страны, которой правят сильнейшие культиваторы. В былые времена император умыл страну кровью, прежде чем смог объединить ее. А они хотят все это разрушить». «Хе», — рассмеялся я. «А история, что вы нам рассказывали, говорила немного о другом». «Это официальная история», — улыбнулся он в ответ. «А реальную историю знать другим людям, тем более не из нашей страны, крайне не рекомендуется. Но факт в том, что некоторые глупцы хотят возродить старые добрые времена». «И чем эти времена плохи?» «Это период хаоса», — Можно было уничтожить всю семью человека под корень, лишь за косой взгляд. И я не преувеличиваю. Если небожителю показалось, что ты его чем-то оскорбил, даже не важно, что это не так, он мог лишь удовольствие ради убить тебя. Ты или сильный и повелеваешь, или слаб и подчиняешься. А твоя жизнь не стоит и взгляда небожителя. Сурово. Но как я могу помочь? Не представляю, — вдруг заявил старик и рассмеялся. Я честно не знаю. Но Владислав сказал, что с вашим появлением начнутся перемены, и важно не пропустить их. У меня, как обычно, зачесались кулаки при упоминании этого старого интригана. «Возможно, он про горы трупов», — пожал я плечами. «Сейчас тысячи бомжеватых бандитов наводняют горы, становясь кормом для чудовищ». «Значит, они уже начали действовать», — старик поджал губы. «Вас попытаются вынудить напасть на нас? Тогда регент сможет объявить войну Российской империи». «Что-то мне это напоминает», — хохотнул я, вспоминая историю с османами. «Но я понял. Мне не стоит сильно буянить. А если буянить, то так, чтобы ни меня, ни страну не приплели». «Да, думаю, этого будет достаточно. Я рад вашему благоразумию, но вы должны знать, сейчас ваша затея выглядит смешной, и весь Китай смеется над ней. Но как только вы начнете достигать успехов, отношение людей изменится, а с этим изменится и подход к их делу». «Чем большего я добьюсь, тем отчаяннее будут пытаться мне навредить», — хмыкнул я. «Ничего нового, все как обычно. Лучше скажите, вам нужны ресурсы?» «О чем вы?» «Медь. Вам нужна медь? Вести все это в Российскую империю пока невыгодно, а вот в Китай...» «Нужна?» Глаза старика загорелись, словно два фонарика. «У нас большая проблема с полезными ископаемыми. Горы считаются священными, и на них культивируют могучие мудрецы. Они не позволят, чтобы кто-то осквернял их обители и загрязнял воздух». «Вот как. Тогда, думаю, у нас выйдет крайне плодотворное сотрудничество». Заулыбавшись, начал печатать на телефоне список всего, что есть на землях, которые я планирую захватить. «Это... вы планируете все это добывать?» — опешил старик, приняв телефон и прочитав список. Я лишь кивнул. «Меня, оказывается, бросили в весьма интересное место. Богатое. Его всего лишь нужно защитить от двух империй, местных чудовищ и очистить земли, которые вот уже тысячу лет бесплодны и ядовиты. Делов-то!» Баронство выделено некоторое время назад. Анна сладко потянулась, отчего одеяло оголило часть ее красивой груди, а улыбка сама появилась на лице. «Дом, мой милый дом», — пробормотала она и, встав с кровати, кинула взгляд на зеркало. «Сама в себе могу влюбиться». Заулыбавшись, девушка принялась за изматывающую зарядку. Сергей настойчиво просил не забывать про нее. И Аня не забывала. Поэтому через полчаса, мокрая от пота, девушка приняла душ и, переодевшись, позавтракала, после чего вышла на улицу. «Доброе утро, госпожа!» — кивнули два воина в золотых доспехах. Они охраняли дом. «Доброе!» — пепельная блондинка чарующе улыбнулась, невольно очаровывая мужчин из группы наемников «Золотые рыцари», и поспешила к берегу. Сейчас там шла работа по созданию фермы, которая будет выращивать в море продукты. Озерные, правда. Но здесь отличный залив. Длинный, более километра, и узкий. Около 200 метров в ширину. Этот залив, который кто-то из местных назвал умным словом «заводь», имел достаточную глубину, состав воды и защищен от волн. Специалисты от рода Зябликовых помогли найти человека, который разбирается в этом деле, и он охотно взялся за создание фермы. И, конечно же, будет директором предприятия, получая хорошую зарплату. Так что все в выигрыше. Работа вовсю кипела. а предприятие уже начало работать, и первые моллюски уже живут себе на дне в специальных коробках. Пищи в воде много, от хищников они защищены. Идеально. Помимо моллюсков выращиваются и другие морепродукты. Точнее, будут. Для этого нужно закончить работу над фермой. «Бараса!» — воскликнул мужчина средних лет в белом, но немного грязном комбинезоне. «Доброе утро!» «Доброе утро, Тимур. Как дела?» «Отлично!» — улыбнулся Тимур. Он и был управляющим нового предприятия. «Работаем с опережением графика. А водичка байкальская и правда чудесная. Главное, чтобы монстры в гости не заглянули». «С этим проблем не будет», — улыбнулась девушка, и из воды выглянул синий сом. Он бдит. Рыба нырнула в воду, дабы и дальше защищать залив от чудовищ. Поэтому люди работали, ничего не боясь. «Да, ваш питомец нас сильно выручает. Однако я хотел сказать, что заканчиваются корешки, которые вы добыли. Мы с их помощью улучшили корм, но нужно больше». «Я как раз хотела поохотиться», — девушка улыбнулась. И еще погуляв по стройке и запрыгнув на спину призванного морозного волка, направилась в горы. А пока ехала, посмотрела в интернете информацию об одном конкретном зябликове. «Красота какая! Золотой рай посреди серого ядовитого ада!» Аня очень соскучилась по этому грубияну и черствому сухарю. А еще очень хотела побывать в том невероятном лесу, что он создал. «Но не судьба. Своих дел навалом», — грустно вздохнула девушка и, спрыгнув с морозного волка, огляделась. Она приехала в горную долину, которая располагалась южнее ее деревни. Здесь была река, которая впадает в Байкал, а также много чего интересного. Травы, коренья, водились интересные и ценные зверьки, а также... «Погода чудесная, и горная долина ощущается... кровь?» Крупный белый волк зарычал, а девушка насторожилась, поэтому и смогла отскочить в сторону, защитившись ледяным щитом. А из леса летели стрелы. Много стрел. «Монголы!» — ужаснулась она, глядя, как из леса стали выходить люди в кожаной броне с луками в руках. Одни уже натянули тетиву на своих луках, другие держали в руках сети и подобие лассо. «Как? Сюда же почти невозможно пробраться!» Ответа у нее не было. Но и ждать, когда ее поймают, она не собиралась. Вот только и монголы не собирались ее отпускать.